Тем временем мальчишки переключили свое внимание на второй ботинок. Они измазали сапожным кремом и себя, и пол, и Богля. Белая рубашка настолько увлекся, что вскочил верхом на Богля и прыгал, как бешеный, у него на груди. Мы с Мирой, обнявшись, рыдали от хохота. Ансел снова надел темные очки. Надеюсь, они ничего ему не сломают. Тем временем белая рубашка отдышался и схватил Богля за другую ногу. Но, увидев, что на ней нет ботинка, снова бросился на красную рубашку. А потом они как-то разом утратили интерес к борьбе, встали, собрали свои чистильные принадлежности и, улыбаясь во все чумазые рыльца, подошли к Боглю и протянули руки. «Ты лучше заплати», — простонал я, — «а то снова начнут». Он поспешно достал несколько монет и швырнул их мальчишкам, а пока они их подбирали, осмотрел порванные штаны. «Ничего, ничего, Сэм», — утешила его Мира. «Тебе давно нужно было купить новый костюм». Богль отсутствующе взглянул на нее. Потом проковылял на площадь за вторым ботинком. Теперь оба его ботинка действительно можно было бросить в мусорку. «Ну что, ты довольна?» — спросил он. «Зато посмотри на детей», — ответила Мира, вытирая глаза. «Они счастливы, как жаворонки». «Да», — деревянным голосом повторил Сэм. «Как жаворонки». Мира удовлетворенно вздохнула. «Ни за что не пропустила бы подобное зрелище. Ты должен быть горд, Сэм, что доставил детишкам столько радости. Ты не такой уж плохой свинтус». Она помахала рукой мальчишкам и направилась в дом. В это время Богль поднял серебряный песо, чтобы чертенята увидели его, и указал им на туфли Миры. Они мгновенно поняли. Мира даже не успела сообразить, в чем дело. Она взвизгнула, и через секунду ее ноги мелькнули в воздухе, и все трое с грохотом повалились на пол. Богль с наслаждением вытянулся на стуле. «Впервые я видел его счастливым». «Получше, ребята, работайте, старайтесь», — приговаривал он и, повернувшись ко мне, добавил: «Я же говорил тебе, что это замечательные дети». Глава 6. Последние дни я был занят по горло. Нужно было достать для Миры подобающее солнечной деве одеяние. Это оказалось довольно трудно, но в конце концов Джуден прислал его нам в Мехико. Это было нечто вроде ночной рубашки, и Мира выглядела в нем таким ангелочком, что, казалось, в жизни не говорила скверного слова. Ансел был очень доволен. Кроме одежды, нужно было выбрать несколько эффектных трюков из ее репертуара, а мне еще предстояло решить проблему похищения. Боглю и Доку я, разумеется, ничего не сказал. Сославшись на дела, я нашел своего знакомого мексиканца, его звали Бастино. Назвать его бандитом было слишком сильно, но вообще-то он был чем-то в этом роде. Когда-то я оказал ему небольшую услугу и знал, что могу доверять ему. Объяснив Бастино его задачу, я дал ему $100 авансом. Все, казалось, шло хорошо, но в то утро, когда мы выезжали в Пенозатлан, случилось нечто, изменившее весь наш план. Едва мы сели в машину, как прибежал почтальон и вручил мне телеграмму. Это было послание от Джудена, прочитав которое, я тихо выругался. «Плохо дело», — пояснил я остальным. «Здесь очередная революция в горах, и мне придется освещать ее для газеты». «Что значит революция?» — встревожился Ансел. «Да просто очередная заварушка. Где-то вырезали солдатский гарнизон, и теперь правительственные войска идут туда. А я должен быть с ними, думаю, за неделю управлюсь». «Но ведь все договорено», — запротестовал Ансел. «Мы должны начать как можно быстрее, иначе Квинтль умрет, и тогда будет поздно». Он, конечно, был прав. Но не каждый день в Мексике вырезают гарнизоны, и редактор газеты полагал, что американский читатель...